Глава 6. Мария. Я нервно перебираю пальцами кожаный край папки меню, чувствуя себя совершенно потерянной. Названия блюд звучат так красиво и изысканно, что я даже не могу представить, как они выглядят или что представляют из себя на вкус. Филе дорадо с соусом берблан, каре ягненка с травами Прованса, ризотто с белыми грибами и трюфельным маслом. Я растерянно смотрю на длинный список непонятных слов, чувствуя себя глупой и неуместной. Вкусной и понятной всем пюрешки с котлетой в меню нет. Эдвард Максимович замечает мое замешательство и, слегка улыбнувшись уголками губ, спрашивает: «Что-нибудь понравилось?» Я беспомощно поднимаю взгляд и тихо признаюсь: «Я не понимаю всех названий. Может быть, вы закажете что-то на свой вкус?» Он понимающе усмехается и мягко забирает у меня меню. «Конечно. Не волнуйся. Я закажу для нас много вкусного. Ты должна хорошо поесть». Он делает заказ официанту, перечисляя блюда уверенно и спокойно. Его голос звучит так красиво, что я невольно заслушиваюсь и немного расслабляюсь. «Ты выглядишь уставшей и бледной. Моя невеста не должна быть такой замученной и уставшей», замечает он, внимательно изучая мое лицо. «Ты вообще не ела сегодня?» Я опускаю глаза, чувствую, как щеки начинают пылать от смущения. «Ну, только один бутерброд. Меня угостила та самая Ирина, моя коллега, которая случайно увидела, как вы обнимаете меня». Эдвард кивает задумчиво и говорит с неожиданной теплотой: «Ирина молодец. Добрый поступок. Я запомню это». Официант приносит блюда одно за другим. Нежную закуску из лосося с авокадо, ароматное ризотто с белыми грибами и трюфелем, каре ягненка с прованскими травами. Передо мной возникает целый праздник вкусов и запахов. Я робко пробую каждое блюдо, чувствуя себя Золушкой на королевском балу. «Ешь, Маша, не стесняйся», — подбадривает меня Эдвард Максимович. «Тебе нужно набраться сил». Пока мы ужинаем, он переходит к обсуждению наших дальнейших действий. «Нам нужно сделать так, чтобы все поверили в наши отношения. Это очень важно для меня». Я киваю, внимательно слушая его слова. «На людях ты должна вести себя естественно и непринужденно, как будто мы действительно влюблены друг в друга. Называй меня просто Эдвардом, говори мне «ты», держи меня за руку, можешь обнимать и целовать при посторонних людях». От этих слов я чуть не подавилась кусочком ягненка и быстро потянулась за стаканом воды. Щеки мои горят огнем от смущения. «Целовать?» — выдыхаю я растерянно. Эдвард улыбается спокойно и уверенно. «Да, это необходимо для убедительности. Ты сможешь это сделать?» Я сглатываю и тихонько отвечаю: «Я постараюсь». Он удовлетворенно кивает. «Отлично. Я уверен, ты справишься». Ужин завершается теплым ароматным чаем с десертом. Я чувствую себя сытой и уютно впервые за долгое время. Эдвард предлагает подвести меня домой. Я вздрагиваю и резко отвечаю: «Нет, пожалуйста, отвезите меня обратно в фитнес-центр». Он смотрит на меня пристально и задумчиво спрашивает: «Маша, а где ты сейчас живешь?» Я отвожу глаза в сторону, не зная, как признаться в своей ситуации. «Я пока остаюсь ночевать на работе. Я поссорилась со своим парнем и...» Эдвард хмурится и качает головой. «Это совершенно неприемлемо для моей невесты. Ты больше не будешь ночевать за стойкой ресепшена». Сердце мое начинает тревожно биться. «Но куда же мне тогда идти?» Он загадочно улыбается и берет меня за руку, мягко ведя к выходу из ресторана. «Ко мне домой, разумеется. Как и подобает жениху и невесте». Я испуганно останавливаюсь. «К вам домой? Но разве это правильно?» Он успокаивающе сжимает мою ладонь. «Маша, мы должны убедить всех в искренности наших отношений, иначе ничего не получится. Поверь мне, это самое разумное решение». Я покорно следую за ним к машине, чувствуя себя героиней какого-то странного сна или фильма. Внутри все дрожит от волнения и страха перед неизвестностью, но рядом с Эдвардом я почему-то чувствую себя защищенной. Сев в машину, я украдкой бросаю на него взгляд. Его профиль кажется таким красивым и уверенным в свете ночных фонарей. В груди появляется странное тепло при мысли о том, что сегодня ночью я буду находиться рядом с этим человеком. Надеюсь, он не захочет сделать со мной что-то плохое. Не захочет ведь?